Он казался смущенным, когда, через несколько дней, встретившись на приеме, заверил меня, что такой книги нет. Мне было еще более неловко. Примечание переводчика. И вот уже сколько лет прошло с того внезапного мысленного перечитывания, а она все не идет у меня из головы. Так она и не нашлась. Чтобы как-то отделаться от ее навязчивости, ведь не я же все это придумал, я стал потихоньку переводить ее, как переводят не тексты, а именно переводные картинки. Не без домысла, конечно, те места, что похуже, пусть будут мои. Переведя таким образом некоторые из них, я окончательно забыл оригинал, как в свое время тот факт из собственной жизни. Концов теперь уже почти нет. Зато отныне вместо воспоминаний о пропавшей книге меня тяготят происшедшие по ее причине рукописи. Я решил рискнуть отделаться от них, чтобы окончательно обо всем этом забыть. Ничего из биографии автора. Разве что он наградил своего пишущего героя Урбину Ваноски какими-нибудь черточками своей биографии. Ровесник века, прихотливое сочетание кровей, польское, итальянское и чуть ли не японское. Позднее вхождение в язык своей будущей литературы, оттого некоторые стилистические изыски. Читал ли Тайльд Боффина его ровесник, будущий автор «The Real Life of Sebastian Knight»? Примечание переводчика. Так, например, чудовищное количество грамматических времен в английском языке он воспринял буквально, написав каждую вещь в каждом из них и расположив оглавление таблицей. Содержание я успел срисовать. Первое, на что способен переводчик, это поменять название произведений, что я и проделал прежде всего. Это так, для любопытства. Средствами русской грамматики все равно не передать подобного своеобразия. Оно непереводимо, в принципе. Теперь оставалось всего лишь перевести все это на русский. С опасением предлагаю искушенному читателю эти попытки, опираясь на цитату из любимого мною автора. «Как бы то ни было, в ожидании появления моего знаменитого инкварто я намерен сделать для вас несколько выписок из моей тетрадки. Наперед вас предупреждаю, что в ней воровство ужасное. На одну мою страницу в ней иногда 10 страниц чистого перевода, а потом столько же страниц извлечений. Пестрить страницы ссылками на источники моих похищений было бы бесполезно. Некоторые из книг вы не найдете, других не станете считать. Это 7 книг умных и безумных, медицинских, математических, философских и не принадлежащих ни к какому разряду. Наперед кланяюсь пред всеми жертвами моего грабительства. Немногие в наше время способны на такую откровенность. Адоевской, письма графини Е.П.Р. о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, каббалистике, алхимии и других таинственных знаках. Каждая глава преподавателя может быть прочитана как отдельное произведение. Читатель волен отдать предпочтение той или другой, как самостоятельному рассказу. Но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущего к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй. 1971 поселок Рыбачий, бывший Росситтен. Постскриптум. 2008. Наступали 70-е прошлого века. В России никто ничего не слышал, не видел и нигде не бывал. Я тоже. Поэтому мой устный пересказ «Работяги» выслушали. Надо же, бывает и такое. Прошу и современного читателя в той же мере уважать труд переводчика, как он уважает труд читателя, от первого до последнего слова. Автор перевода выражает признательность местам, в которых все это переводилось. Биостанция Академии наук СССР, поселок Рыбачий, бывший Росситтен Калининградской области, 1969-1975, Дом творчества Переделкина, 1976-1977, деревня Галузина Антроповского района Костромской области, 1978-1985, Петропавловская улица и улица Достоевского в Ленинграде, 1986, Нью-Йорк и Принстон, Соединенные Штаты Америки, 1995-1997, остров Готланд, Швеция, 2007, отель Альпенгут Эльмау, Бавария, 2008.